Ольга Рейнардин. Озерные святки. Иван прикрепил еще пару фотографий к черновику поста и задумался, глядя на мигающий курсор. Маска водяного смотрела на него с полки перламутровыми глазами. Один мутный, с коричневым фрагментом ракушки. Второй с косящим в сторону темным зрачком. Ваня усмехнулся творению своих рук и привычным движением запрыгал пальцами по буквам. Новая работа готова. Водяной. Хозяин водяной стихии в славянской мифологии. Для этой маски использовал технику папье-маше с добавлением натуральных материалов. Речной ил, водоросли и немного старой рыбацкой сети, которую нашел на берегу Истры. По легендам, водяной мог принимать разные обличия, но чаще всего представлялся старцем с длинной бородой из водорослей. Что скажете? Так, добавим хэштеги. Пусть будут хэштег водяной, хэштег маски ручной работы, хэштег ряженые, хэштег русские традиции. Хотя сейчас за окном и стылый, унылый московский декабрь, тема речных духов неизменно вызывала у аудитории живой отклик. Блогом Иван занялся год назад. Публиковал заметки о русском фольклоре, этнографические материалы, которые находил в редких книгах и архивах, прочел множество старинных быличек и поверий, и вот уже несколько месяцев делал маски, фотографировал процесс создания. Фишка Ваниных масок была в апсайклинге. Апсайклинг — творческое преобразование старых или ненужных вещей и материалов в новые, более ценные и функциональные. Он выискивал для них любопытные вещицы на природе и барахолках. Его баба-яга была слеплена из фрагментов старого цветастого павлопосадского платка. А на бороду и бакенбарды черта парень нарезал куски из полинялой волчьей шапки. Блок вести Ване нравилось. Он бы очень хотел, чтобы на нем можно было зарабатывать, но пока получалось собрать только на пару чашек кофе да материалы для творчества. Особенно преданные фанаты иногда закидывали кто сколько мог. Ваня понимал, что лучше всего заходили посты про поездки, реальный фольклор. Когда он выбрался в Суздаль на Масленицу, его рассказ с фотками соломенного чучела и гусиных боев собрал кучу лайков. Его прорепостили какие-то новостные каналы, и к нему пришла первая 1000 подписчиков. Правда, год спустя, несмотря на все старания, блог топтался на 2000 и не спешил расти. Ваня с тоской смотрел на раскрученные паблики, авторы которых вовсю катались по русской глубинке и выдавали лакомый контент. Впрочем, пост с маской подписчикам залетел. Было половина восьмого вечера, самое время для активности аудитории. Вот и первые комментарии. Рыжая лиса, скорее всего, мелкая девчонка, скрывающаяся под лисьей аниме-аватаркой, прислала стикер с влюбленными глазами. Ваня в ответ кликнул стикер с кланяющимся джентльменом, держащим розу. Другой подписчик, Сергей Семенов, написал, что у маски живые глаза и что они его пугают. Ваня на такую реакцию, если честно, и надеялся, поэтому тут же ответил заготовленным «Мы следим за вами» и подмигнул водяному. Глаза он ему сделал из перламутровых пуговиц, которые нашел на блошином рынке. Словно в ответ на его взгляд мутный левый глаз маски сверкнул в свете настольной лампы. «И правда, жутеньким ты вышел», — решил Ваня. К половине десятого основная волна активности схлынула. Ваня отложил телефон, потянулся и подошел к окну. Отдернул занавеску. Там сырая столичная зима хлестала по стеклу мокрым снегом. Какая же тоска! — думал Ваня, скользя взглядом по уставшим панелькам своего спального района, по мерцающим маленькими точками фонарям и машинам. — Где же вы, настоящие народные традиции? Живы ли? Он чувствовал, как вязко тонет в этом городе, будто в мутной воде. Как неприятно ему в этой декабрьской серости. Ваня еще полистал ленту, проверил комментарии, ответил на парочку и уже собирался закрывать приложение, когда на экране всплыло уведомление. Аграфена Муткова написала вам сообщение. Он не помнил такой подписчицы. Тыкнул на профиль. Странный аккаунт, почти пустой. Несколько фотографий природы. Большое озеро, густой хвойный лес, деревенское окошко в расписном наличнике. На аватарке девушка с длинными волосами стоит к зрителю спиной. Кажется, высокая. Аграфена Муткова, сегодня в 22:35. Здравствуй, Иван. Смотрю твои посты про старую Веру. Интересно пишешь. Особенно понравилась маска Водянова. Иван Петров, сегодня в 22:37. Привет, спасибо. Скобочка, улыбка. А ты откуда? Профиль какой-то загадочный. Скобочка, улыбка. Аграфена Амуткова, сегодня в 22:38. Из деревни Студеная, Архангельская область. Слышал про такую? Ваня попробовал вспомнить, было ли что о Студеном в сборниках «Быличек». Но память молчала. Иван Петров, сегодня в 22:40. Нет, никогда не слышал. Там у вас что-то интересное? Аграфена Амуткова, сегодня в 22:42. Святки у нас особенные. Хочешь приехать? Покажу всамделишную старину. Ваня взлохматил волосы. Вот это поворот. Именно такой контент ему и нужен. Глухая деревня, аутентичные обряды, которых в Москве днем с огнем не сыщешь. Иван Петров сегодня в 22:45. Серьезно? А что именно? Колядки, гадания? Аграфена Муткова сегодня в 22:46. И это тоже бывает, но главное — ряженые. Они у нас по-настоящему. Не театр, понимаешь? Иван Петров сегодня в 22:47. Интригующе. Скобочка, улыбка. А когда все это происходит? В январе? Аграфена Амуткова сегодня в 22:49. Мы живем по древнему календарю. Для чудес нужны самые темные дни, когда солнца мало. Три дня гуляем. 20, 21 и 22 декабря. Самый сильный день — 21. Приезжай 20-го. Устроишься, познакомишься с деревенскими. Ваня тут же открыл рабочий чат, проверил дедлайны по всем проектам. Так, вот это он успеет доделать, а здесь... Да, придется посидеть пару ночей, когда вернется. Ничего, справится. Тем временем от Аграфены пришло еще одно сообщение. Аграфена Амуткова сегодня в 22:53. Только есть одно условие. Иван Петров сегодня в 22:54. Какое? Аграфена Амуткова сегодня в 22:57. Жить будешь у моей тетки. Она строгая, старых правил. Пустит только жениха. Нужно будет притвориться, что мы пара. Ваня хмыкнул. Деревенские заморочки. Ну ладно, для хорошего контента можно и поиграть в жениха-невесту. Иван Петров сегодня в 22:59. Окей, не проблема. Что надо делать-то? Целоваться? Скобочка, улыбка. Аграфена Амуткова сегодня в 23:02. Главное, чтобы тетка нам поверила. Запиши голосовое сообщение. Скажи, Аграфена краса, длинная коса, будь моей женой от льда до льда, от воды до воды, от зимы до зимы. Пошли мне, я тетке покажу. Иван Петров сегодня в 23:03. Серьезно? Это какой-то ритуал? Аграфена Амуткова сегодня в 23:05. Особые слова. Тетка их знает с детства. Без них ничего не выйдет. Ваня покачал головой, несколько раз сжал и разжал пальцы. Ну и странности у этих деревенских. Одно дело читать про фольклор в книгах, совсем другое — участвовать в чем-то подобном. Городской парень, выросший на асфальте, он вдруг почувствовал себя маленьким и беззащитным человечком перед ощерившейся мордой хтонического зверя. Впрочем, еще он представил, как рассказывает в блоге о сохранившихся традициях. Ведь подписчики это сожрут. Целая этнографическая экспедиция в северную глушь. Все, как ему и мечталось. Иван открыл карту и вбил Студеная, Архангельская область. Крошечный населенный пункт, затерявшийся среди лесов и болот, даже не обозначенный точкой на некоторых картах. Он пошарил в интернете, ни одного упоминания о местных обрядах. Деревня-призрак, как тысячи других умирающих на русском севере. Ближайшая железнодорожная станция — Плесецкая. Дальше, видимо, искать таксиста. Ваня посмотрел цены на билеты и такси, проверил, сколько денег на карте. Похоже, на поездку уйдет большая часть сбережений. Но он надеялся, что заказчики, с которыми он вел переписку последние пару недель, таки разорятся и внесут предоплату за его инженерный расчет. Он включил запись голосового сообщения. «Аграфена краса, длинная коса, будь моей женой! От льда до льда, от воды до воды, от зимы до зимы!» Необычную фразу выговаривал четко, с некоторой театральностью. Получилось довольно атмосферно. Иван Петров сегодня в 23:15. Вот, записал. Кстати, прикольные слова. Древние. А графена Амуткова сегодня в 23:20. Очень. Благодарение тебе, Иван. Теперь тетка точно пустит. Во сколько приезжаешь на станцию? Ваня проверил, во сколько прибывает поезд, отправил время. Девушка ответила, что попозже пришлет, кто из местных сможет встретить. Иван Петров сегодня в 23:30. Спасибо. А как тебе позвонить, когда подъеду к деревне? Аграфена Амуткова сегодня в 23:32. Связи в Студеном нет. Я у родни сейчас, тут иногда интернет ловит. Иван, попадались упоминания о таких деревнях, где люди проходят или даже проезжают километры ради нескольких минут интернета? Ну, видимо, и в Студеном так. Тяжело, наверное. Цокнула еще раз. Аграфена Амуткова сегодня в 23:33. А вообще, я сети не люблю. Скобочка улыбка. Я буду ждать у поворота на Студеное возле указателя. Дальше дорогу все равно не чистят. Иван Петров сегодня в 23:35. Ого, понятно. Скобочка улыбка. До встречи тогда. Скобочка улыбка. Но графена уже ушла в офлайн. Ваня откинулся на спинку кресла и потянулся. Он поискал в галерее данные паспорта, купил билеты. Утром будет продумывать концепцию постов и доделывать расчеты по работе. А пока надо поспать. Хотя сон что-то не шел. В голове крутились слова странного заговора. От льда до льда, от воды до воды. За окном московская зима выла и злилась, но Ваня уже мысленно был там, в глуши архангельских лесов, где время течет по-другому, а неведомые обряды живут своей жизнью. «Плесецкая, кто просил разбудить?» В душное купе протиснулась пухленькая кудрявая проводница, сильно пахнущая сладкими духами. Ваня вздрогнул и проснулся. Чем ближе подкатывался поезд к Архангельской области, тем больше разрасталось в груди предвкушение чего-то невероятного. Сон сморил его всего на пару-тройку часов. Соседи по купе мирно похрапывали. Он тихонько вышел в коридор. Пошатываясь в такт движению поезда, добрел до туалета, вернулся и быстро собрал рюкзак, зашнуровал ботинки, застегнул куртку. На всякий случай ощупал паспорт и кошелек во внутреннем кармане. Поезд замедлял ход. На станции было снежно и немноголюдно. Над деревянным вокзалом клубился вкусный дымок. «Да, в Москве такого чистого снега не увидишь», — отметил парень и принялся изучать припаркованные машины. Аграфена написала, что его встречает Васильич, а ездит этот Васильич на желтой буханке. Буханка обнаружилась всего одна, Иван потопал к ней. Мороз стоял крепкий, и он потер руки в перчатках с тоской, вспоминая бабушек, которые по пути на перронах продавали пестрые вязаные варежки, явно теплее его брендовой синтетики. За рулем буханки сидел широколицый краснощекий мужичонка. Он заметил Ваню и махнул ему рукой, мол, садись. Ваня дернул тугую ручку, открыл дверцу, поздоровался и забрался в автомобиль. «Ну, здравствуй, гость заморский!» — хихикнул мужичок. «Откуда такой причесанный в наших краях?» Ваня провел рукой по светло-фиолетовым прядям, результатом недавнего эксперимента со стилем. «Из Москвы?» И что, Москва? Калачами красна? Никогда не пробовал калачей, пробормотал Иван. Мужик непонимающе посмотрел на него. Беседа как-то не клеилась. Васильич нажал на газ и крутанул черный потертый руль, выезжая с привокзальной парковки. «Вы же меня до Студенова отвезете?» «Отвезу, как не отвезть-то», — ответил Васильич и замолчал. Потом включил музыку. Дальше ехали под какой-то бесконечный шансон. Машина бодро тарахтела по заснеженной дороге, мимо пролетали живые и заколоченные дома, огромные ели и сосны, искрящиеся на солнце. В паре мест виды были так хороши, что Ваня подумал попросить Васильича остановиться для того, чтобы сделать фото, но решил отложить на обратную дорогу, довольствуясь видео из окна для сторис. Интернет уже не ловил. На последнем делении он отправил СМС маме, который сказал, что едет с друзьями за город. Не хотел, чтобы она волновалась, что он собрался неизвестно куда по приглашению незнакомки. «Все окей, я почти на месте. Послезавтра напишу». «Со связи плохо здесь?» — спросил Ваня, хотя из общения с Грашей уже знал ответ. «Да какая связь? Тут и электричества часто нет. Да в этом Студеном от силы человек 15 осталось. Ты вообще понимаешь, куда едешь?» Прозвучало тревожно. Как в тех фильмах о глупых блогерах, которые находили в глубинке приключения на свою пятую точку. «Значит так», — продолжил Васильич. «Ты, вижу, городской совсем. Там, в Студеном, народ особенный. Ну, странный. Говорят, там у них русалки живут. Ну, сам я в такое не очень-то верю, но бывало, что в тех местах люди пропадали. Там это озеро, ну, оно Студеное и есть. По нему деревню, видать, и назвали. Там компас сбоит, и аккумуляторы быстрее садятся. Так что ты это, на озеро один не ходи. И вот». Он потянулся к бардачку, пошарил там ладонью и достал пучок сушеной травы. «Держи. Полынь. Поберег трава. Ну, мы приехали». Ваня сжал пучок сероватой, пахнущей полыни. Вот это да. Настоящий фольклор. Не со страниц книги, а вот так, в ладони. А затем он увидел указатель. Студеное. И поворот. Аграфена написала, что будет встречать его там, так как дальше дорогу от снега не чистят. И правда. Возле указателя стояла закутанная в платок и длинную куртку девушка. Он убрал полынь в карман, поблагодарил Васильича, хотел отдать денег за проезд. Заранее посмотрел по приложению, сколько бы стоили услуги таксиста, но мужик от денег отказался. «А я тут должен был кое-кому», — хмуро процедил он. Ваня пожал плечами и уточнил, сможет ли водитель забрать его здесь же послезавтра в 10 утра, чтобы успеть на поезд. Васильич как-то странно поглядел на него, потом вздохнул. «Приеду, конечно, в 10 буду, только...» Он замялся. «Только это, ты не забудь». «Да не забуду. Послезавтра в 10. «Да я не про то». Васильич наклонился чуть ближе. «Что бы тебе ни говорили, что бы ни показывали, ты человек живой, и домой тебе надо, к живым людям, понял?» Ваня торопело кивнул. Водитель нравился ему все меньше. За эффектный жест с полынью, конечно, спасибо, но сейчас ему уже было откровенно не по себе. Парень подхватил рюкзак и вылез из машины. Васильич тем временем, как ни в чем не бывало, кивнул Аграфене, но сам выходить не стал. «А не хочу бубенцами звенеть на таком морозе», — отшутился он. «Ну, бывайте». Солнце потихоньку садилось. Ваня захрустел ботинками по снежной тропинке, наступая на лиловые тени. «Привет, я Иван». «Здравствуй, жених. А я Аграфена. Невеста твоя», — ответила Аграфена и рассмеялась. «Грашей можешь звать». Ваня поразился, какая же она красавица. Серые, как вода в пасмурную погоду, глаза, точеные черты лица. Настоящая невеста. только очень бледная. Они успели обменяться всего несколькими фразами о том, как прошла дорога, когда из-за поворота показалась деревня. Посеревшие от времени деревянные дома живописно рассыпались по склону холма, постепенно подбираясь к озеру. Темно-синее, огромное, несмотря на мороз, оно стояло совсем безо льда. «У нас ключи бьют», — пояснила Аграфена, проследив за взглядом Ивана. «Вот и не засыпает вода». «Красиво ты сказала. Не засыпает, как будто вода живая». «Так она и есть. Живая?» Удивленно отозвалась Аграфена. Ваня сделал пару кадров, записал в заметки про живую воду, и они отправились дальше. «А вот и тетин дом», — проговорила Граша. Дом стоял ближе всего к повороту, где они распрощались с Васильичем. Большая высокая изба в северном стиле чуть завалилась на бок от времени. Ваня такие видел раньше только на фотографиях. Прямо под крышей шла красивая резьба в виде рыбок и звезд. Они постучали, и дверь тут же открылась. На пороге показалась хмурого вида пожилая женщина. Поджав губы, она смотрела так, словно Иван был здесь лишним. «Возьми меня за руку», — шепнула еле слышно стоящая чуть впереди Аграфена. «Ах, да, они ж для тетки пара!» Ваня поспешно взялся за узкую ладонь. Варежек Аграфена не носила, и парень даже сквозь перчатку почувствовал, что рука у нее как ледышка. Наверное, она жутко замерзла, пока ждала его указателя. Аграфена чуть сжала его пальцы и как-то победно посмотрела на свою тетку. Та отвела взгляд. «Тетушка, пришли мы, жених и невеста, от воды до воды, от льда до льда. Пусти нас», — нараспев произнесла девушка. «Ну, проходите. В другое время не согласилась бы. Да что сейчас-то скажешь, когда ночи такие темные?» В такой же манере ответствовала старушка. Ваня понимал, что он очевидец продолжения того же ритуала, что был в его голосовом сообщении. Он обязательно расспросит об этом Грашу позже. «А ты, жених, по своей ли воле пришел?» Вперила в него тяжелый взгляд бабка. Еле заметно дернулась рука Граши. Кажется, ритуал продолжался. Ваня постарался прозвучать как можно более убедительно. «Конечно, по своей. Интересуюсь русской мистикой. Приехал увидеть чудо». Как-то неловко закончил он под испытующим старушечьим взглядом. «Это-то у нас вдосталь», — усмехнулась старуха. «Ладно, проходите. Я там на стол накрыла. Чем богаты?» Тетка выделила Ване маленькую комнатку с кроватью, показала, где рукомойник и прочие удобства. Весело фыркнула, когда Ваня начал по незнанию крутить в стороны сосок рукомойника. «Ничего, городской женишок, научься. С такой-то невестой. Баню я натопила, а как откушаешь, можешь заходить». «Да я не очень-то по бане», — замялся Иван, который парился полтора раза в жизни когда-то в далеком детстве. «Ты чего, сказок не читаешь?» — спросила неприятная бабка. «Невесту уж успел завести, а в баню ходить не приучен». Рядом хихикнула Граша. Иван почувствовал, что краснеет, и просто кивнул. «Садитесь за стол», — скомандовала тетка. Шаркая, она вынесла тяжелый чугунок, от которого шел фантастический аромат. Внутри оказалась картошка с рыбой. Бабка раздала им по деревянной ложке. В сочетании с советской тарелочкой и клеенчатой скатертью сама собой складывалась композиция, которую Ваня украдкой запечатлел на телефон. Еда была горячей и абсолютно не соленой. «Соль там», — подсказала бабка, кивая на берестяной туесок. Ваня добавил несколько щепоток, хотел пододвинуть солонку девушке, но Граша отмахнулась. «Нельзя мне». Квашеной капусте и соленым огурцам, на диво хрустким и сочным, девушка тоже не притронулась. Она вообще казалась малоежкой. Аккуратно выбирала деревянной ложкой кусочки рыбы. «Наверное, что-то с почками», — подумал Ваня, вспоминая, как мучилась бессолевыми диетами мать друга, у которой нашли почечные камни, бедняга. Может, по той же причине его новая знакомая была такой бледненькой. Впрочем, Бледность Граши выглядела не болезненно, а как-то так нездешне. Словно над спящим зимним лесом вдруг засияла первая звездочка. Хрустя огурчиком и разглядывая дверь в подпол, откуда бабка только что принесла кадушку с оленей, Иван вспоминал особенно жуткие песни короля и шута. Напряжение скакало, лампочка в люстре вспыхивала то ярче, то слабее. Кажется, Иван еще не до конца осознал, куда он приехал. Деревня без дороги, за связью ехать и ехать, плюс частое отключение света. Теперь становилось понятно, как здесь могли сохраниться такие старинные обычаи. А в бане оказалось совсем не так, как запомнилось в детстве. Не грязно, не слишком жарко, приятно пахло березовым веником и дровами. Можно было помыться, намешав себе теплой воды в огромном обшарпанном тазу и поливаясь из ковша с деревянной ручкой. Вернувшись в дом, Ваня почувствовал, как дорога и новые впечатления берут свое. Он уснул, лишь только его голова коснулась высокой, набитой пером подушки в цветастой наволочке. Где-то ворочила горшками Грашина тетка, где-то тихонько устроилась и сама Граша. Вдруг небо, до этого хмурое, прояснилось. В комнату упал косой лунный луч и пополз по Ваниной щеке, ресницам, щекотно зацепил что-то под ребрами и едва уловимо потянул парня на улицу. Иван открыл глаза. Ему показалось, что он услышал красивый Грашин смех. Она точно где-то там. А может, уже пошли гуляния, а он все проспал. Он наспех оделся, сунул ноги в ботинки, а руки в рукава пуховика и прокрался в сени. Было тихо. Только снег уже привычно скрипел под подошвами. Вдалеке плескалось незамерзающее озеро. Кто-то стоял у самой кромки воды. «Что за... Она что, голая?» — всматривался в зыбкий силуэт Иван. «Или кажется...» Ноги сами несли его к берегу. Там точно была Граша. У ее ног плескалась темная озерная гладь. Длинные серебристые в лунном свете волосы рассыпались по плечам девушки, скрывая ее светлым полотном. Но вот она повернулась... Иван сглотнул. Такие фигуры он видел только у моделей в нью-пабликах. «О, жених мой!» Ее голос звучал, словно ручеек, и сама она была точно прекрасный ручеек, так и манила прикоснуться к себе. «Я просила Луну, чтобы она тебя разбудила. Обними меня. Обними, дай почувствовать, как горяча твоя живая кровь». Она что-то шептала еще, но Ваня уже не слушал. Не мог слушать, потому как ее прекрасные, холодные, ловкие руки гладили и сжимали его. А затем она коснулась губами его губ и целовала, целовала, да так страстно. Словно это было в последний раз. «А я говорю, горазд ты спать!» Вдруг проворчала Граша, отстранившись. «Что?» Только и смог вымолвить разомлевший Иван. И открыл глаза. Давно рассвело. Видимо, на часах было что-то похожее на 11 утра. Из коридора до него доносилось удаляющееся шарканье и бормотание Грашиной тетки. Ага. Слава всем богам, в которых Ваня не особо верил, что он был доверху укутан одеялом и ничего лишнего бабке не продемонстрировал. Граши же нигде не было видно. «Свежий воздух, вот и сны такие». «Свежие», — бубнил Ваня, плескаясь у рукомойника. Взглянул на себя в зеркало, заправил фиолетовую прядь волос за ухо и вдруг заметил маленький, неприметный синячок на шее. Провел по нему пальцем. Это однозначно был засос. «Какого водяного? Что происходит?» Граша нашлась на улице и тепло поздоровалась с ним. Секунду поразглядывала и как-то заговорщицки улыбнулась. Он хотел узнать, что все это значит, но не успел и рта раскрыть, как его окликнул незаметно подошедший дед с густой белой бородой. «Здорово, новенький! Ты тут у нас Стариной интересуйся. Пойдем, покажу, что. Иван обернулся, но Граша уже ушла. А Ефим Петрович, так звали деда, отвел парня в свою избу. Тут у Ивана аж глаза разбежались. Всюду у старика были развешаны и расставлены предметы крестьянского быта. Вдоль стен устроились огромные берестяные корзины, похожие на бутыли. «Вот здесь горлатки у меня», — объяснил Ефим Петрович. «Сам мастерю. Можно в них грибы сушеные хранить, или зерно, или даже налить чё. Все удержит». «Это как?» — спросил Ваня. «Особым образом плетутся, а потом в горячей воде купаются», — ответил дед. Он явно был польщен вниманием парня, добродушно разрешил пофотографировать избу и утварь. Ваня нырнул в заметки, чтобы записать про горлатки. «А вот хапуга!» — достал тем временем дед откуда-то с полки эдакий деревянный совок с длинными зубьями. «За ягодой ходить!» — добавил он и передал хапугу Ивану. Вещица была аккуратной и добротной. Видно, что Ефим Петрович свою утварь любил, обращался с ней бережно. Вань провел пальцами по гладкой от времени поверхности, залюбовался изящной формой ручки. А вот тут рушнички моя Акулина сама ткала и вышивала. Царствие небесное. Подвел Ваню к большому сундуку Ефим Петрович. Внутри лежали свернутые отрезы ткани. Один Ефим Петрович достал и расстелил перед Иваном. Красной нитью на сероватом полотне были вышиты рыбки и женские фигуры с воздетыми вверх руками. Ваня быстро сделал несколько кадров и спросил. «Ефим Петрович, а вот на избах я заметил рыбки вырезанные, на рушнике вашем тоже рыбки, и вот эти орнаменты...» Легонько коснулся он воздевающих руки силуэтов. «У вас все как-то с водой связано». Дед ответил ему прямым взглядом. «Конечно. Озеро наше и кормит нас, и поет, и сил дает». Ваня дальше планировал аккуратно расспросить деда про русалок. Но тут в сундуке что-то блеснуло. На одном из свернутых отрезов ткани лежало странное украшение. Нитка речного жемчуга перемежалась с мелкими рыбьими костями, а в центре висел кусочек отполированного камня зеленого цвета. «Ефим Петрович, а это что?» Старик крупно вздрогнул, быстро сгреб украшение в ладонь. «А эту... да подарили мне давно еще. Ладно, не до того сейчас». Он поспешно свернул рушник и сунул его обратно в сундук. «Лучше расскажу, как хапугу использовать». Но Ваня заметил, как сутулился дед. Как он покосился в сторону окна, за которым виднелась темная озерная гладь. «Ефим Петрович, а что там в озере? Рыба водится?» «Рыба?» Дед потихоньку опустил тяжелую крышку сундука. «Есть рыба. Щуку ловим, окуня. Но рыб надо с умом ловить, с дозволением». Ваня почувствовал себя прямо-таки исследователем, фольклористом. «Надо же, какие тут верования! А как это?» Дед подошел к окну, долго смотрел на воду. «Лет 20 тому назад приезжал сюда один ученый. Биолог. Сеть ставил, пробы брал, а потом пропал. Говорили, утонул, только тело так и не нашли». Вдруг в дверь постучали, и зачарованный историей Ваня вздрогнул. Ефим Петрович пошел открывать. «Ефим, дом! У тебя жених московский!» «Иван, подойди». На пороге стояли двое мужиков. Один коренастый в потрепанном ватнике и шапке-ушанке. Второй повыше, в овчинном тулупе и с окладистой бородой. «Миха я, а это Володька», — представился бородатый. «Дрова на костер таскаем. К вечеру разжигать будем, святки же. Поможешь?» Ефим Петрович одобрительно кивнул. «Иди, Ванюш, дело хорошее, и народ лучше узнашь». Иван поблагодарил деда за экскурсию, зашнуровал ботинки, вдел руки в рукава куртки и вышел на мороз. Мужики повели его к околице, где у леса была сложена целая гора березовых поленьев. Ваня украдкой оглянулся, но графена нигде не было. «Вот тут заготовили», — Михаил указал на поленье. «А костер жечь будем там, на берегу. Видишь столбы?» Иван увидел три высоких березовых кола, вбитых в снег треугольником недалеко от воды. Посреди них еще несколько мужчин уже вовсю кололи и укладывали дрова. «Традиция у нас такая», — пояснил Володя, передавая Ване охапку поленьев. «Костер должен до самого озера свет давать, чтобы все видели, что мы тут есть, живем». Они начали таскать поленья. Работа оказалась нелегкой. Те были сухие, но тяжелые, а путь от околицы до места костра составлял добрую сотню метров по утоптанному снегу. «Ничего, немного осталось», — приободрил запыхавшегося Ваню краснощекий Володька. «А почему именно там разжигаете?» — спросил Иван, переводя дыхание. Миха и Володька переглянулись. «Место намоленное», — коротко ответил Миха. «Дед наш там жгли, прадеды, с тех пор, как деревня стоит». Иван познакомился и с другими жителями. У больших колод двое ловко рубили поленья на щепки и дрова потоньше. Звали мужчин Сава и Федор. Еще один, Филимон, представился коротко и отвернулся. Он был одноруким и, может быть, из-за своего увечья ни с кем почти не разговаривал. Улыбчивый рыжий Вася предложил Ване чай из термоса. «Буш, с медом вкусный!» Иван с благодарностью отхлебнул из металлической крышки. Женщины тоже появились, принося солому и мелкий хворост для растопки. Все они были старше Вани минимум вдвое. «Как же, Граш, тут тоскливо! Одна она молодая с этими пенсионерами. Вот, наверное, и написала незнакомому парню». «Да». Иван снова думал о девушке. Она им понравилась, чего уж там. Надо будет спросить, согласится ли она как-нибудь приехать к нему в Москву. Но сперва надо ее найти. «А графену, то есть невесту мою, не видели?» — обратился он к деревенским. На секунду все замерли, а потом Володя как будто нехотя сказал. «Она попозже придет. Вместе с другими». И посмотрел на озеро. Вода была темная, почти черная, и от нее поднимался едва заметный пар. «А вода там и правда не замерзает?» — спросил Ваня, просто чтобы поддержать разговор. «Не замерзает», — кивнул закуривший Володя. «Будешь?» — предложил он Ване сигарету. Ваня мучительно бросал последние полгода и, скрипя сердце, помотал головой. «Так вот, озеро — особое оно, хоть и зовется студеным, а круглый год одной температуры». «Родники?» «Может, и родники», — уклончиво ответил тот. Когда солнце начало клониться к закату, все дрова были уложены, мужики расправили плечи, оттирая пот, несмотря на мороз, а из озера уже начинал подниматься туман, стелясь по воде белесыми языками. «Скоро солнце сядет», — заметил Миха, взглянув на небо. «А там и ряжные пойдут». «А костер когда зажжете?» «Ну, как стемнеет совсем, тогда и начнется все». «Ты точно готов, а, Городской?» В Михином голосе прозвучала какая-то особая интонация, и Иван почувствовал, как по спине пробежал холодок, не связанный с морозом. «Эй, молодежь!» — вдруг крикнул Ефим Петрович. «Рядиться пора, по домам!» Все разошлись. Ваня поснимал закат, туман над озером и приготовление к костру и поспешил к дому Грашиной тетки, чтобы немного подзарядить телефон. Холод или аномальная зона, но аккумулятор и впрямь садился очень быстро. Дома у тетки на столе выпячивал бока неизменный чугунок. Рядом расположились и тарелка с ложкой. Ваня окликнул старушку, но никто не отозвался. Подсоединил телефон к пауэрбанку, желудок требовательно заурчал, напоминая о том, что парень целый день ничего не ел. Ваня быстро положил себе еды, посолил, смолотил все в два счета. И тут с улицы послышалось пение. Он подбежал к окну. Там, в погустевшем озерном тумане, шли ряженые со свечами. Их было, кажется, пятеро, но то и дело к ним присоединялись новые участники. Затянув какой-то старинный мотив, слов которого Ваня не мог разобрать, медленно продвигались они между домов. Сердце колотилось, как бешеное. Наскоро записав видео прямо через стекло, он отсоединил громоздкий пауэрбанк и выскочил за дверь, едва не споткнувшись об развязанные шнурки. На ходу заправил их в ботинки и застегнул пуховик. В туманном молоке с неровными отсветами свечей процессия казалась каким-то видением из старых сказок. Он ожидал, что ряжеными будут привычные по этнографическим книгам коза-медведь смерть, а здесь были, кажется, братья и сестры его маски водяного. Вот так студеное. Такого его подписчики точно не видели. Первым делом его взгляд зацепился за фигуру в длинном балахоне из мешковины, густо обмотанную чем-то вроде рыболовных сетей. Сети были украшены перламутровыми створками речных ракушек. К поясу были привязаны связки высохшего камыша, а из-под капюшона торчали длинные пряди пакли, имитирующие волосы. Рядом шел кто-то поменьше, весь в развивающихся лентах из полупрозрачной ткани, порванной на полосы. Ленты были вымочены в чем-то зеленоватом. На голове венок из тонких веток, к которым были привязаны пучки мха, а волосы были похожи из лыка. Третья фигура была замотана в балахон из плотной зеленой ткани, на которой была пришита чешуя из фольги. Ваня попробовал разобрать, кто есть кто, но костюмы надежно скрывали их обладателей. Все маски на свой манер изображали белые лица с огромными темными глазами. Процессия двигалась по деревне, и Ваня пристроился следом, снимая все на телефон. Ряженые обходили дворы по какому-то известному только им порядку. У первых ворот вышла женщина с миской открытых пирожков, с белой, наверное, творожной начинкой, которой фигуры в масках приняли, сказав: «Подарам и отдарок будет!» И тут же спрятали угощение в складках своих одеяний. Во втором дворе, стоявшая на крыльце хозяйка, причитала: «Ох, помогите, родимые, хлеб-то у меня все время подгорат. Уж не знаю, что и делать». Один из ряженых, тот, что был обмотан рыболовными сетями, достал из-за пазухи небольшой пузырек с мутной водой и кисть с кривой ручкой и на манер священника окропил крыльцо и руки женщины. Хозяйка кланялась в пояс благодаря. Процессия двигалась дальше. Но Ваня заметил странность. К ним все время присоединялись новые участники. Сначала их было вроде бы пятеро, потом семеро, потом больше. Сколько же жителей в деревне? Новые, только что пришедшие, выглядели как-то не так. У них тоже были распущенные длинные волосы, но они явно были не из пакли или лыка и как будто поблескивали чем-то влажным. Ваня присмотрелся. С густых прядей стекала вода. А еще все они шли босиком, несмотря на кусачий мороз. Даже более странным было то, как они двигались. Обычные ряженые переговаривались, посмеивались. Эти же молча следовали рядом, словно скользили, и когда один из них повернул голову, Ваня увидел, что шея поворачивается слишком далеко. Дальше, чем это возможно. Вдруг кто-то взял его за руку. Холодная ладонь. «Граша?» — тихо спросил Иван. Фигура в маске кивнула. «Идем к костру», — сказала она, и голос ее был глухим, будто доносился из-под воды. Похожим и непохожим на Грашин одновременно. Процессия подошла к костру на берегу, который Ваня помогал устраивать. Огонь был ярким, жарким, и ряженые начали прыгать через него. Сначала это были небольшие прыжки, но с каждым разом кто-то подкладывал новые дрова, и огненные языки поднимались все выше. Ваня не поверил своим глазам, когда увидел, как одна из фигур перепрыгнула пламя высотой почти в человеческий рост. «Да как?» От удивления он даже забыл это заснять. Последней прыгала Граша. Она разбежалась и, оттолкнувшись, перекувыркнулась в воздухе с такой легкостью, словно была невесомой. За отсветами костра Ваня не увидел, как она приземлилась, и поспешил к ней. «Граша, с тобой все в порядке? Как ты это сделала?» Она стояла, немного сгорбившись, будто пыталась отдышаться. Ваня потянулся к ней, намереваясь сорвать белую маску с черными глазами, но... Это была не маска. Мертвенно-бледное лицо с огромными темными провалами вместо глаз текуче повернулось к нему. А Графена медленно пятилась к воде. Ваня в ужасе огляделся. Костер догорал. Местных жителей, деда Ефима, Михи, Володьки и других, нигде не было. Остались только странные ряженые, все босые, с распущенными густыми волосами, с которых капала и капала вода, и они окружали его плотным кольцом. «Иван, Иван!» — послышался голос Граши. «Иди ко мне, жених мой, озеро ждет. Дом наш там, на дне. Так привольно там, так тихо». Она протянула к нему руки. Белые руки, длинные, слишком длинные. «Помнишь, как мы целовались?» — шептала Граша. — Как ты желал меня, иди же ко мне, мой живой жених! Ее голос заполнял сознание сладкой истомой. Ваня чувствовал, как воля покидает его. Он уже стоял почти по колено в ледяной воде. Штаны и ботинки намокли, но холода он не ощущал. Каким-то краем сознания он вспомнил чьи-то слова про озеро и нащупал в кармане пучок полыни, рывком выхватил его и выставил перед собой. Граша зашипела. Ее жуткое лицо исказилось ненавистью. «Сухое, горькое!» — заскрежетала она, отступая в воду. «Убери! Жжет!» Граша исчезла. Пропали другие. Ваня стоял один перед темным озером. Поднялся легкий ветерок, разгоняя туман. Вокруг только ночная тишина и лунные отблески на воде. Парень попытался бежать, но мокрые штаны сковывали движение. Постоянно озираясь, он с трудом стащил их и отбросил в сторону. Еле надел обратно ботинки. Хорошо, что так и не зашнуровал их до конца. Зажав телефон в руке непослушными пальцами, не с первого раза включил фонарик. Вот тропа, по которой они шли с Грашей. С тем существом. Он преодолел расстояние от деревни до дороги за пару минут, задыхаясь и оглядываясь. Тут налево или направо? С какой стороны они подкатили с Васильичем? Вроде сюда. Он бежал из последних сил, когда... Невероятное везение. Вдалеке показались две яркие точки. Фары! Машина! Ваня замахал руками. Газель остановилась. Водитель таращился на него во все глаза. «Ты что, купался?» «В декабре? Да ты с ума сошел?» «Довези до станции», — задыхаясь, взмолился Иван. «Заплачу». «Да залазь уже, совсем закоченеешь». Ваня кое-как устроился на сиденье, натянул пониже куртку. Водитель покосился на полуголого пассажира. «Да что с тобой приключилось-то, браток? За 20 лет за рулем всякое видел, но чтоб в декабре ночью купались, такого не встречал. Штаны-то где? Уплыли?» Ваня судорожно соображал, что ответить. «Правду? Видите ли, меня русалки топить хотели. Мужик точно решит, что он спятил». «Проспорил», — выдавил он наконец. «Друзья сказали, что мне слабо зимой искупаться, но я и полез. Глупо получилось». «А, понятно», — водитель кивнул. «Молодость, дурость». Когда они проезжали поворот на Студеное, Ваня не увидел дорожного указателя. Вместо него у обочины стояли белые фигуры с распущенными волосами и огромными черными глазами. «Черт!» — задушенно выругался он. «Ты чё?» — спросил водитель и сделал печку погорячее.